сердце воспели, и я хочу, чтоб в песне расцвели все краски мира, все земные трели. Как это сделать, Боже, подскажи, ведь ты художник, нет таких на свете, что лучше синих васильков в ржи и музыкальных птичьих песнопений. Удивлен твоею добротой и щедростью, которой нет предела. Мне жизни крикнуть хочется: постой! А жизнь летит, как до сих пор летела. Остановить ее ничем нельзя, бесплодны все усилия и попытки.